В его словесном лексиконе остался один мат, в душе пустота. Ничего не соображая, ничего не понимая, дошел до дома. Поднялся на нужный этаж, с трудом открыл металлическую дверь и рухнул у порога. Лежал, мычал, бился о пол. Ему снились чудовища, которые пожирали его внутренности и мозги, которые заставляли его есть свои испражнения. Он был растоптан, унижен, оскорблен, но ничего не мог поделать с этими доисторическими чудищами, которые меняли форму, но были ненасытны в своей злости. Было мучительно видеть себя беспомощным, наполненным страхом и отчаянием. Но что он мог поделать перед всесилием этих чудовищ? Он хотел орать от страха, но не мог. Силы покинули его.